В настоящее время мы рассматриваем третью главную мысль нашего конспекта – как молиться. Мы указали, что молиться нужно, во-первых, по воле Божьей, во-вторых, определенно, в-третьих, с верою. А теперь, в-четвертых, обратим наше внимание на все включающее условие просто молиться. Все условия молитвы в Библии являются дополнительным поощрением и возможностью для молитвы. Они все исполняются в прошении. Желаете ли вы чего-нибудь от Бога? Тогда молитесь. Молитва получает от Бога, и одним величайшим условием, чтобы получить, является условие прошения, то есть просить у Бога. Некоторые места Священного Писания дают специальные обетования для тех, кто просит с верою. Другие упоминают, что мы должны получить все, что желаем, если мы просим по воле Его. Опять нам сказано, что если мы попросим чего во имя Христа, получим. Затем, если двое или трое согласятся на земле, они могут получить просимое. Также поощряется неотступность или постоянство в молитве, и взывающие день и ночь к Богу скоро будут услышаны. Но все эти специальные обетования являются расширением обетования, не ограничением. Это обетование, не требование. Они предназначены, чтобы молиться было легче, не труднее. Эти обетования являются просто уточнением общего обетования, что мы можем получить просто прося или молясь. Обратим наше внимание на то, что Божие обетования означают точно то, что они говорят. Посмотрим опять на Евангелие от Матфея, 7 главу 7 по 8 стих, где Иисус сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Теперь наш Господь Иисус Христос всегда был честным и всегда точным. Здесь Он имеет в виду точно то, что Он сказал. «Если вы попросите, вы получите, и если вы ищете, вы найдете, и если вы стучите, отворят вам». И только единственным ограничением этого обетования, так как оно точно означает, что говорит, является размер прошения. Греческая форма этих слов означает «просите», то есть «продолжайте просить, и дано будет вам», «продолжайте искать», и продолжайте стучать. Очевидно, Иисус Христос имел в виду, чтобы мы буквально приняли значение этого обетования. Если бы не было других стихов Библии, то и это место осталось бы верным. Все, что подразумевается в нем, истина. И не нужно искать в Библии других мест, чтобы подрывать его и изменять его значение. Все стихи в Библии предназначены только соответствовать одно другому. Все другие стихи в Библии, правильно истолкованные, будут означать то же, что означает это место, что всякий просящий у Бога получит, и что если вы желаете чего-нибудь от Бога, вы должны просто просить. То же самое подразумевается в послании Иакова, 4 главе, 2 стихе. «Не имеете, потому что не просите». Неправильно придавать этому стиху значение, которое оно не передает. Неправильно также выискивать во всей Библии места, стараясь ограничить этот стих и уменьшить значение сказанного. Если бы мы взяли эти два места Священного Писания, Евангелие от Матфея 7 главу 7 по 8 стих и послание Иакова 4 главу 2 стих, и спросили бы каждого верующего христианина: «Верите ли вы, что всякий просящий получает, и что, просто прося, вы можете получить от Бога?» Я уверен, что во всяком случае вы получите ответ. Некоторые скажут: «Да, это правда, если будем просить по воле Его, или если будем просить на добро, или если будем просить с верою». И если бы мы настаивали и добивались истинного ответа, некоторые откровенно скажут: «Нет, я этому не верю». А посему это является практическим неверием. Нужно верить каждому стиху в Библии. И каждый стих так совершенно выраженный, что означает только, что он говорит. И определенно эти два места ясно говорят, что прося или продолжая просить, если нужно, можно получить от Бога просимое без ограничения этого обетования другими условиями. Писание говорит, что неверие является нашим запинающим грехом. Евреям 12 глава 1 стих. Мы, проповедники и библейские учителя, имеем привычку выискивать в Библии места, стараясь видоизменить великие обетования. Некоторые люди поступают так со спасением. Они бойко говорят, что они верят во спасение через веру в Иисуса Христа. Но они добавляют, что вам нужно также креститься и исполнять все заповеди, и быть верными до смерти, даже если вы спасены верою в кровь Иисуса Христа. Но если спасение по делам, то тогда не по благодати. Если крещение необходимо для спасения, то тогда спасение не полностью по вере и через жертву Иисуса Христа. Таким образом, эти люди злым намерением выискивают места в Библии, чтобы она противоречила себе, и употребляют одно место Писания, чтобы разрушить другое. Это правда, что Библия имеет много простых и разнообразных выражений о плане спасения. В Евангелии от Иоанна 1 главе 12 стихе это принятие Христа. В Евангелии от Иоанна 6 главе 37 стихе это пришествие ко Христу. В Евангелии от Матфея 10 главе 32 стихе и послании к Римлянам 10 главе с 9 по 10 стих это исповедание. В Евангелии от Иоанна 3 главе 16 стихе и многих других местах план спасения выражен как вера во Христа. Но контекст в каждом случае показывает, что все эти места являются различными путями выражения, что всякий в мире, кто придет с упованием к Иисусу Христу, сразу будет принят, прощен и спасен. Эти различные обетования не предлагают иные пути спасения. Они даже не указывают на различные шаги на этом же пути ко спасению. Спасение не приобретается длинными, детальными процессами и исполнением трудных требований. Спасение является одним простым шагом ко Христу. И если какой-нибудь бедный грешник не понимает одного обетования этого спасения, тогда Бог дает ему другое объяснение, чтобы просветить его бедный ограниченный ум. Но каждый грешник может безопасно уповать на каждое единственное обетование в Слове Божьем, которое предлагает спасение. Когда он искренно принимает Христа или искренно приходит ко Христу, или искренно исповедует Христа, или когда он раскаивается, или когда доверяется, это все то же самое. Бог принимает его в свои объятия и ради Христа прощает все его грехи. Добавочные обетования предназначены, чтобы было легче спастись, а не труднее. Поэтому мы видим, что нет экстренных условий, а имеются дополнительные обетования. Относительно молитвы, Бог дал много обетований для того, чтобы посредством многих выражений нам стало ясным, насколько Он желает и стремится ответить на наши молитвы. Некоторые проповедники, уча о молитве, высказывают в Библии и выискивают все условия, которые они только могут найти. И когда они настаивают, «Теперь наш Бог является жестокосердным Богом. Он действительно не желает ответить на ваши молитвы. И Он не ответит вам, пока вы не исполните каждое отдельное обетование». Вот здесь я нашел препятствие на пути к Богу. Для того, чтобы ваши молитвы были отвечены, вы должны преодолеть каждое отдельное препятствие, упомянутое в этих условиях. Библейские учителя иногда оставляют впечатление, что человеку нужно открыть полдюжины или больше дверей перед тем, как они могут получить ответ на одну молитву. И если человек имеет все ключи, за исключением одного, он ничего не может получить от Бога. Как это страшно и печально. Так называемые условия являются действительно обетованиями, и каждый верующий, который встретит даже одно единственное обетование Божие, может получить все, что это обетование обещает. Итак, часто каждый человек нуждается в отдельном обетовании. Чудное обетование Божие одного стиха иногда является тем, что человеку нужно, чтобы он возбудился в вере. Но в то же обетование может не произвести искры надежды в сердце другого, поэтому Бог дает ему другое обетование. Ни одно отдельное обетование не может надлежаще открыть безграничную, нежную заботу нашего Небесного Отца и Его готовность слышать молитвы своих детей. Даже все обетования в Библии, в их правильном значении, чтобы мы могли осознать, насколько жаждет Бог слышать наши молитвы и насколько Он готов дать нам, чего мы желаем. Истиной является, что прошение, просто молиться, есть путь, чтобы получить от Бога просимое. Все эти искренние обетования предназначены для поощрения нас в прошении. Просите, и дано будет вам. Аминь.